Глава 23. Рик де Плезен был одновременно худым и жирным. Довольно любопытное зрелище. Несмотря на высокий рост и стройную фигуру, казалось, будто его с головы до ног обволакивает тонкий слой желе, как мясные изделия в колбасной лавке. Правильные черты всегда загорелого лица, высокий лоб и зачесанные, сильно напомаженные волосы. И тут жир. Физиономия, по которой так и тянет врезать. «Грегуар!» — воззвал он, распахивая руки. «Мой брат! Мой ментор!» Старый коп принял лесть, слегка кивнув, но от объятий уклонился. «Садись, будь как дома!» «Не накаркай. Чего ты хочешь?» Де Плезен сразу отвечать не стал. Он так и остался стоять с улыбкой, нацепленной на лицо, как старое тряпье на вешалку. Марван устроился и глянул на него краешком глаза. Поздравил себя с тем, что никогда не носил клетчатых костюмов. В двойке от Хьюго Босса хозяин кабинета напоминал гигантское оригами. Наконец госсекретарь тоже сел. Он уперся локтями в стол и сложил пальцы домиком. Наверняка отрабатывал этот жест перед зеркалом для придания себе больше импозантности. «Я хотел поговорить с тобой о Калтана». «А что с Калтана?» «Мои агенты доложили, что там на месте убили его директора». Марван иронично присвистнул. «У тебя теперь свои агенты?» «Не мели чепухи. Так он убит или нет?» «Негритянские штучки. Точной информации у меня нет». «Ты был на его похоронах?» «Просто потому, что в Калтана я как дома». «Мне говорили о каннибализме?» «Говорю ж, негритянские штучки. Он всяко было много врагов. Разобраться невозможно, да и совершенно незачем». «Никакой связи с рудниками?» «Рудники у меня под контролем. Он всяко заменит, и точка». «Кем?» «Скорее всего, генералом Мумбанзой». Де Плезен открыл сундучок из ценного дерева и выудил оттуда сигару. Манеры выскочки, которые он усвоил еще во времена своего правления в Национальном обществе взаимопомощи студентов. «Ты его знаешь?» «И очень хорошо». «Ему можно доверять?» — спросил госсекретарь, берясь за гильотинку для сигар с двойным лезвием. «Как всем, пока им платят». Выпускник Национальной школы администрации резко хлопнул по подлокотнику. «То есть ситуация останется стабильной?» «Никто не может предсказать будущее в Конго». «Президент не желает никаких проблем с той стороны, нам и так дерьма хватает». «Не может быть», — улыбнулся Марван. Де Плезен достал длинную спичку, чиркнул ею и прикурил сигару, выпустив огромный клуб дыма. «Как тебе известно, — продолжил он через несколько секунд, — французское государство инвестировало в Калтана...» «Де Плезен, ты говоришь о моем предприятии. Это я вывел его на биржу. Это я продал вам акции». «Никто не желает влипнуть даже в самую невинную аферу. С Франц-Африкой покончено». «Что ж, выходите из игры и сматывайтесь». Холдинг Калтана занимался разработкой месторождения Калтана, редкого минерала, используемого в производстве мобильных телефонов и другой электроники. Участие Франции в этом бизнесе не было ни политическим выбором, ни экономической стратегией и объяснялось чисто физической и географической необходимостью. «Ты можешь мне гарантировать, что твой Мумбанза не съедет с катушек и не споется с Тутси?» — продолжал настаивать Де Плезен, пыхтя, как машина для производства дыма. «Нас никаким боком не должны заподозрить в том, что мы финансируем войну на Киву». «Хоть его и определили во внешние связи, лакированный ни черта в них не смыслил. Восток Демократической Республики Конго представлял собой чистую неразбериху. Там шла бесконечная война между регулярной армией тутси, хуту и мятежной милицией. Большая часть группировок финансировалась благодаря местным ископаемым. Но рудники Калтана, расположенные между Калвези и озером Упемба, находились не на той территории. «Посмотри на карту. От Киву до Катанги добрая 1000 километров. Говорю же тебе, ситуация под контролем». «Отлично, отлично», — пробормотал тот, продолжая пыхтеть. Марван наблюдал за его гримасами. Он на дух не выносил де Плезена в частности и ламбертистов в целом. Троцкистское движение, которое избегало лобовых столкновений, проникая в другие партии и стараясь воздействовать на их доктрины. Это называлось «засылка». Марван мог подобрать и другие названия, но все они неизбежно сводились к садомии. «Может, скажешь, наконец, зачем я на самом деле здесь?» «Могу повторить. Наше правительство придерживается твердых этических принципов, и речи быть не может, чтобы покрывать твои махинации». «Какие махинации?» «Если станет известно, что ты как-то связан с вооруженными группировками или с коррумпированным сбродом, мы не сможем тебя покрыть». «Это я вас покрываю, козел». Де Плезен наставил на него свою сигару. «Твоя проблема, Григуар, в том, что ты полагаешь, будто ты над законом». Марван внезапно поднялся и обошел стол. Госсекретарь отпрянул вместе со своим креслом на колесиках. «Я тебе освежу память, скотина ты этакая. Кто помог вам избежать каталашки, когда в 68-м вы рвались в бой на улице Асос? Кто преподнес вам на блюдечке общество взаимопомощи студентов вместе с ключами от сейфа и позволил вам разжиреть, как рождественским гусям? Кто подтирал вам задницу в 95-м? Тебе, Камбаделесу, Строскану и прочим, когда ваши делишки вскрылись?» Госсекретарь дрожа забился поглубже в кресло. Сигара выпала, прокатилась по костюму и приземлилась на паркет рядом со шторой. «Черт, загорится же!» Марван раздавил подошвой Монте-Кристо и взялся за подлокотники кресла. «Если ты сегодня здесь сидишь, то благодаря мне, троцкист сраный». «Успокойся, черт возьми!» — выдавил де Плезен, поправляя галстук. «Я просто хотел предупредить тебя, и все». Григуар тяжелыми шагами принялся мерить комнату. Он пыхтел, как бык в своей рубашке от Шарве. Он и так уже потерял достаточно времени. «Предупредить о чем на самом-то деле? Ты меня позвал не для того, чтобы удостовериться, что один черномазый заменит другого черномазого. И не ради того, чтобы лепетать мне тут об этике и морали. Рожай!» Де Плезен встал, чтобы приоткрыть окно. Запах сигары вдруг стал его раздражать. «Тебе должно быть известно, как государственный фонд мы имеем доступ к конфиденциальной биржевой информации. Можно точнее отслеживать движение акций...» «Ближе к делу». «Были замечены странные движения в Калтану». Марван был сбит с толку. Если бы на рынке наблюдались хоть малейшие сдвиги, Лаик бы предупредил. «Это нормально. Смерть Нсека спровоцировала некоторые скачки. На удачу бросил он». «Движения, о которых я говорю, отличаются от простых колебаний. Они кажутся согласованными». «То есть?» «У нас пока нет сведений ни об именах, ни о количествах, но, похоже, крупные пакеты акций сменили владельцев». «Ты хочешь сказать, как для поглощения?» «Да, этого мы и боимся». Марван ухватился за кресло и рухнул в него. «Но это абсурдно», — выдохнул он. Он терял хватку, терял то, что всегда было его силой — бдительность. «Не так уж абсурдно. Курс растет, позиции меняются. Ты не хуже моего знаешь, что ваша ахиллесова пята — коллективное владение контрольным пакетом и распыление акционерного капитала. Возможно, другая группа захотела стать лидером в добыче колтана, или другая страна. Угроза может исходить и изнутри, а вдруг твои черномазы, как ты выражаешься, решили отыграться? Марван сглотнул. Деплезен, возможно, прав. Что-то готовилось, причем с той стороны, откуда он никогда и не ждал. На бирже. «Вот что я хотел тебе сказать», — произнес госсекретарь окрепшим голосом. «Если Калтана перейдет в другие руки, мы свои умоем, и связываться не будем ни с китайцами, ни с убийцами-каннибалами». «А откуда вы возьмете Калтан?» «Из Австралии, из Венесуэлы». «Это дороже». «Зато здоровее будем». Хочешь срать экологически чистым продуктом — плати. Марван тяжело поднялся. Я все выясню. Именно. Держи меня в курсе. Марван вышел, пятясь. Едва дверь за ним закрылась, его прошиб холодный пот. Говядиной в желе теперь оказался он сам. Если случалось что-то действительно серьезное, Париж всегда прикрывал ему тылы. Единственная опора, на которую он действительно мог полагаться. Его позиция в Калтана всегда была миноритарной. У него было не больше 16% акций. В любой момент генералы в этой структуре, представлявшие конголезское государство, могли объединиться с кем-то и выставить его вон. Его, который олицетворял иную эпоху, эпоху Мабуту и его диктатуры. В худшем случае он перепродаст все и удалится на покой, не это его тревожило. Он задавался вопросом, не заговорил ли Нсека перед смертью. Информация о новых месторождениях могла объяснить покупку акций. В другом случае сам рост акций рискует выдать секрет. Кто-нибудь заинтересуется, чем так привлекателен Калтана. И тогда Марван может распрощаться со своими тайными планами. Он схватился за мобильник и набрал номер Лаика. Ему необходимо было сорвать на ком-нибудь зло.